Сколько их здесь много заложено? Друг пришел, а мне что подложить? Стыдно мне. Интересно, Николай, а что тебе стыдно, интересно? Еще бы ты прятал да не дал, но у тебя же нету. А мне не обязательно, что он скажет. Я уже не смотрю на то, что есть на самом деле, но мне хочется показать и то, чего и нету на самом деле. Вы понимаете меня, что я говорю? Уже искушение пришло. А чего-то совершенно. Чего тебе переживать? Ну ты переживай за то, чтобы друга накормить. Ну не переживай за то, что ай-яй-яй, а что обо мне скажут, нету. Ну нету у тебя, нету. Нету. И настолько иногда мы часто переживаем за то, за что не надо переживать. По какой простой причине? По той простой причине есть самолюбие и гордость. Она может быть совсем маленькая, может быть не совсем заметная, но она есть. И она дает о себе знать. И я не думаю, что здесь вот такое было. Он просто хотел накормить друга. Ему уж друг пришел. Да. И вы знаете, что интересно? Когда он шел к этому другу своему тоже в полночь, он рисковал потерять дружбу с ним. Ну, идти в полночь, стучать у дверь, скажу, ну, что ты в самом деле? Что ты не знаешь, я уже спаплю. А он так и сказал. Это стучит у двери, открой, друг пришел, и говорит, слушай, ну, 12 часов ночи, двери закрыты, я уже сплю давно, дети мои со мной, я не могу встать. А у него же друг пришел, а он давит, ты не вставай. Вставай и дай. Дай взаймы, отдам. Ну не один хлеб просит, а три дай. Но тоже, думаю, интересно. У тебя нету, вместо одного ты три требуешь. Дай три мне. Ну хоть просил бы, наверное, нормально. Один требует, дай мне три хлеба. Друг пришел с дороги. Я понимаю, что здесь есть смысл более такой глубокий, сокрытый. Я вам прочитаю, что он хотел своему другу всю полноту дать. Потому что три хлеба, я почитаю один текст Писания, это когда к Саулу было слово через Самуила, когда он его утверждал в царстве и знамение давал. Первая книга царств, 10 глава, 34 стихи. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретит тебе там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба. А третий несет меч вином. И будут приветствовать они тебя. И дадут тебе два хлеба. И ты возьмешь их. Третьего не дали. Три хлеба – это полнота. Первый хлеб. Господь сказал сам. Я есть хлеб жизни. Второй хлеб – это Слово Божие, которое мы почитаем. А третий хлеб – это труд на небе Господне, исполнение воли Божией. Вы помните это место Писания, когда Иисус беседовал, там женщины у колодца, а они пошли купить хлеба, приходят, а он за этим хлебом и не гоняется, спрашивает, чего тут на хлеб наш не бросается, я своими словами передаю. Кто ему принес пищу? Он сказал, моя пища есть творить волю, пославшую меня Отца. Вот как раз-то этой пищи нам часто не хватает. Мы получили спасение. Мы имеем Господа Спасителем, мы знаем Слово, читаем Его, а делать для Господа не делаем. А потом думаем, а почему нет полного удовлетворения? А почему нет полной радости? А почему? Вот друг это все понимал, он просил, дай мне взаймы три хлеба. Я не хочу моих друзей наделять чем-то неполноценным. Дай три хлеба. Взаймы? Он не просил, дай, да совсем. Я тебе отдам, но дай мне. А ему вставать не хочется. Знаете, как интересно, ради одного друга он рискует потерять связь с другим другом. Это что вы думаете, не искушение? Это искушение своего рода? Думал он, не думал об этом, но это явление, оно оказывает влияние на нашу жизнь. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня имели вот эти дружеские отношения. Чтобы, это очень важно сегодня. Перейти на более высокий уровень. Я не раз повторяю. Если даже в семье дети не станут любить родителей каждый день на более высоком уровне, родители стареют. У них появляются проблемы. И если их любовь детей к родителям не будет возрастать, они впоследствии не будут иметь нормальные взаимоотношения. Если муж с женой имеют определенные чувства друг к другу, но не станут их растить, то исчезает то, чем они ценили раньше, а выше уровня нету. И начинаются конфликты. Особенно в мире. Бросают жен, находят молодых на 30 лет моложе, на 40. Почему? Почему-то не выросли отношения на более высоком уровне. Не были друзьями. Я очень хотел бы, чтобы ваша церковь переходила на уровень друзей. А это как можно сделать? Делая добро друг другу. Не унижая друг друга. Не обходя друг друга стороною. Сегодня на земле можете оставить церковь, пойти в другую. Но если это нормально, то нормально. Но если где-то отношения нарушены, то вы же там в дверах встретитесь, в одних дверах, не поймите меня правильно. Вы же в одних дверах встретитесь. А там скажут, стоп, а ты куда? Тебя тут никто не ждет. У тебя вражда была с этим, что ты туда идешь? Ты что хочешь, Царство Небесное сделать нас, своими коротичами, что у вас были, не получится там. Коротич не будет больше там. Там будет Царство Небесное. А зданий не будет, как у вас сегодня. Там одно Царство Небесное. Вот поймите эту вещь одно. Мы то эти вещи игнорируем. Я говорю, да, я бы очень хотел, чтобы в каждой деревне была своя церковь. Это нормально. Потому что вы отвечаете за свои деревни, где живете. Но когда нет стыковки, то ж придется все равно однажды наладить отношения. Иначе не войдешь в Царство Небесное. Я говорил другую тему. Она мне называлась так. Одного только тебе не хватает. Помните, вот этот юноша богатый приходил ко Христу, и он задал вопрос, что мне еще не хватает, чтобы войти в Царство Небесное. Я очень коротенько пересказываю. Христос ему 6 заповедей назвал. Он сказал, у меня в этом все нормально. И Господь его полюбил, потому что было правдой. Но сказал ему, тебе только одного не хватает. Я уже все не говорю, я просто перепрыгиваю. Он сказал, у тебя надежда на богатство, а не на меня. Вот одно, что тебе не хватает. И что юноша сделал? Он покаялся или он повернулся и ушел? К сожалению, он не уместил вот это. С одной стороны, хотел, требовал, Господь скажи что, а когда Господь сказал, он круто повернулся, у него было большое имя, он не мог, он никак не ждал, что это у него больное место. Он наоборот думал, что это преимущество, как и ученики. Когда Господь сказал, что трудно богатым войти в Царство Небесное, то сказать, тогда вообще кто может войти, если богатый не войдет? Им казалось, что богатство, это наоборот аргумент очень сильный в пользу того, что войду в Царство Небесное. А когда услышали, что отдать надо, это был вообще удар по его разуму, удар по его сердцу, удар по его чувствам, и он не мог это воспринять. Может быть, кто-то из вас сегодня не может воспринять то, что я говорю, но это ваше право уже. Но я говорю то, что написано. Я говорю то, что написано. Что ожидает нас? А у Бога хуторов нету, поймите меня правильно. Там не будет хутора. Я для себя свой хутор построил, там колхоз большой. Или так можно выразиться. Ну, это мне, может, вульгарно будет колхоз. Это общее, это семья одна. Там нет что-то отдельного. Нету. И не найдете никогда. Потому что потом Господь сегодня учит нас жить вместе. Сами неудобно перевариваемыми. Если вы сумеете жить с ними в мире, то точно будете в вечности. Но если не сумели, вот такой знак стоит. Попроситесь. Когда меня кто-то обижает, и я обижаюсь, то я не виню того, кто обижает, а думаю, а интересно, а почему ты уже 40 лет веруешь, и тебя нельзя затронуть? Вот что с тобой? С ним ладно, какое мне дело, что с ним? А вот с тобой что? Что сказали, и ты уже покоя не находишь. А как иначе проверить можно? Люди так и проверяются. По-другому нельзя. И вот здесь, когда Господь говорит, я опять сюда же обращаюсь, Он проводит житейскую притчу, вот такую вот, как она была, и искушение сильнейшее, искушение. А друга накормить надо, написано, он зашел с дороги, даже его путь лежит дальше, он просто зашел переночевать. Он переночевать зашел, ему завтра хоть как его не накормить, а у него нету, и он идет. И очень хотел бы, чтобы мы вышли на уровень этих дружеских отношений. Я часто, когда говорю на эту тему, я вспоминаю Давида, когда он был свергнут своего престола Авессаломом. Я помню, шел на гору Ионскую и плакал, и так далее, и так далее. С ним было очень немного народа. И ему навстречу шел Кущий Архитянин, друг Давидов. Во-первых, у царя была такая должность друг. Было виночерпие, было телохранитель, и было должность друг. И друг был как друг, как мы сегодня понимаем друг. И Кущий Архитянин шел ему навстречу. В это время для Давида был дорог каждый человек. Потому что основная масса, они ушли за Авессаломом. Как и у нас сегодня. Люди особо не разбираются. А где выгоднее, туда и идут. Где меньше нагрузки будет, туда и идут. И всегда так было. А вот верные люди, они всегда были верные. Они всегда были верные. И вот ее то встречу Кущий Архитянин Давиду. А Давид ему говорит. Слушай, Кущи, если ты пойдешь со мной, ты мне будешь утянуть. Вот как это вот пережить? Он со всем сердцем к нему, он говорит, ты мне не надо идти. Ты мне не надо идти. Если кто-нибудь вам так сказал. Да и бывает так. Вы человеку с открытым сердцем, а он вам раз, как бы плюнет эту душу, и как это неприятно все. Уже и отношения рушатся, и уже и не хочется ничего, и так далее, и так далее. Но смотрите, как были построены отношения. И Давид не остановился на том, что сказал, не иди со мной. Он сказал, пойди в стан Авессалома, там есть Ахитофел, который очень точные советы дает, и он может нам навредить. Ты должен разрушить совет Ахитофела. А для этого что ты сделаешь? Пойди в стан Авессалома, и скажи вслух всех, вот до этого дня я был другом Давиду, а теперь я друг твой, Авессалом. Потому что я с тем, с кем весь этот народ. Как вы думаете, что кущи говорили? Никто ж не знал об этом договоре. Сказали, какой подлый. Когда с Давидом царь был, то он был его другом. А сегодня мы вообще слышали, как он сказал. И это правда было. Он так сказал. Но он был друг. И чтобы защитить друга, он был готов пожертвовать репутацией своей, жизнью своей. Если бы Авессалом разобрался, что Кущий Архитянин это подосланный, он ему мигом голову снял бы. И разговора даже не было, большом личности. Но Кущий был друг. Он не только был друг по положению, он был друг сердечный, сердца были, и он пошел это сделал. Я думаю, как непросто в семье, жене, какие-то промахи мужа взять на себя и не сказать, что это не я. Я бы мог массу примеров проводить. Я один из тех, кто, когда мы были студентами, неверующими были. Но я как сейчас помню. Заходим в комнату, а там один пьяный наделал. Они жили вместе. Выскакивает один, я его помню очень хорошо. И сразу же, это не я, это он! Подумал, а что это не я, это он? Ну, стали, ага, поглядели, вот оно что. Ему так было не хотел, чтобы о нем подумали, что он сразу же, если никто не чужой, это не я, это он. Когда в семье муж не может жену покрыть, где-то и сидит, а жена мужа, это не нормальные отношения, это не дружеские. Это не дружеские. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Наверное, не раз переживали вот так. Наверное, не раз хотелось сказать, что ну не я, это не моя работа. Но если захотели завершить, это было так трудно. Разве только уже действительно отношения дружеские на высоком довольно? Тогда да. А говорят, и бывает друг более привязан, нежели брат. Так написано? Написано так. Бывает такое. Просто мне очень хочется, чтобы в этом вопросе сегодняшнего дня у вас не было искушений. А вот уже сегодня прийти вечер. Завтра утром может прийти. Это наши взаимоотношения. Знаете, вот кажется простое, оно непростое, вот это местописание. Оно непростое. Там если начать вникать, ой, сколько этих искушений. Одно искушение накормить не могу, другое искушение, я с ним, с этим другом могу отношения разорвать, на что требует. И он правда, он так и сделал. Он постой, говорит, не беспокой меня. Не беспокой меня. Двери заперты, я на постели, дети со мною, не могу встать и дать себе. Но он говорит, все равно будет стучать. И может кто-то с криком выскочит, может ругаться будет, но откроет и даст. Это уже риск. Одного сохранил, а другого потерял. А то вы думаете, такого не может быть? Может быть. Больше стали говорить, какой наглый, а? Смотри, все. А их что друг называется? Не посмотрел, что я сплю, не посмотрел, что... Но ты не посмотрел, что ему надо. Ты не захотел собой пожертвовать. А друзья жертвуют собой часто. Не кем-то, а собой. Поэтому пусть Господь сегодня благословит всех вас. Для того, чтобы в действительности мы могли исполнить волю Господню. И чтобы в нашей жизни мы не останавливались в духовном росте. И я здесь даже не имею в виду знания Библии, посещения собрания. Я имею в виду способность умещать друг друга с нашими недостатками. Что мне за проблема умещать, допустим, брата, когда у меня одни мысли, одни направления, одно. Что мне умещать? Умещать не надо. А вот уместить, когда он думает так, а я так, и сказать, ну слушай, я с тобой не согласен. И потом остаться друзьями, это уже надо уместить. Он не станет, значит, если я не прав соглашаться, я не стану с ним соглашаться. А вот как это сделать? Не соглашаться и друзьями быть. А вот это как раз, а вот как здесь и надо-то? А что же у меня за проблема, если я одинаково думаю, одинаково мыслим, что за проблема быть друзьями? Вопросов нет. А вот сохрани взаимоотношения, если есть где-то недопонимание, где-то есть другое, вот ты тогда сохрани его. Вот тогда вот это сделай. Я не буду больше говорить, будем молиться. И если мы довольствовались тем, что есть сегодня, но не думали о более высоком уровне. Значит, что надо сказать, что, значит, Господи, проси, это ненормально. Я тогда не знаю, кто я есть на самом деле. Я тогда не думаю о будущем. Потому что будущее, оно предъявит гораздо более высокие требования, чем сегодняшнее настоящее. А для этого надо бы больше усилий иметь, больше мудрости, больше любви, больше, больше, больше и больше. Я хотел бы, чтобы вы сегодня все это поняли. Как-то кто-то однажды сказал так, говорит, объяснял и объяснял. Сам понял, а они так и не поняли. То я думаю, что я сам немножко понял. Но я думаю, что и вы поняли. Я этим словом не говорю, что вы ничего не понимаете. Но одно дело понять, а другое дело согласиться, что так надо. Вот можно понять, но сказать. Один из братьев сказал, ну это же так написано, но ты же так не сможешь жить. А понимать надо по-другому. А я хочу, чтобы вы понимали так, как написано. Так, как написано. И вот то, что я говорил, здесь я не, и толкований-то особых не надо. Это вот то, что лежит на поверхности на сегодняшний день. И когда мы будем молиться и дойдем до места, и не уведи нас в искушение, давайте будем помнить и думать не о чем-то там, а вот о сегодняшнем дне, что сегодня придется в чем-нибудь, завтра придется там быть, послезавтра там быть, как бы мне не упасть в искушение, когда придется пожертвовать своим. Когда нам кто-то жертвует, то мы не упадаем в искушение никогда. Всегда нормально, всегда хорошо. Вот когда самим надо отдать, вот тут начинается. Целая вереница мыслей, бунт внутри, самый настоящий. Потому вот сегодняшний вот эти, я как раз, я его и пророчил к сегодняшней, будет ситуации сегодняшней, к этой молитве. Поэтому я думаю, что уже время и помолиться, я уже и опоздал, и другое место надо. Но мне очень хотелось бы, чтобы это слово легло на сердце и произвело перемену. Хотя бы для того, чтобы покаяться. Я понимаю, что жить начать гораздо труднее. Вот сразу переломать все, надо переживать, это надо растворить верою, надо приложить усилия определенные. А уже, допустим, но без покаяния за прошлое, как бы вы ни решали, что бы вы ни планировали, ничего не получится. А что вам надо сказать, что было не так? Если так было, как надо, благодарите Бога. Мы без Куркаева знали, что так. Слава тебе, Господи, без Его жили так и молились, и дальше будем так. Ну, а вдруг кого-то не было так? Ну, Господи, прости тогда. Тогда, Господь, прости, было не так, и помоги, потому что надо выправлять. Иначе, когда где-то что-то конфликты есть, где-то в церкви, я говорю, нарушено Слово Божие где-то. Если бы оно не было нарушено, не было бы этого. А где? Ну, это уже поищите где. Но есть нарушение. Есть нарушение. Есть, где переступили границы определенные. По-другому и быть не может. Ну да давайте склоним колени. Если надо, покайся, попросим прощения. И пусть милость Господня совершит с нами свою работу. На жизнь, которые рядом с нами, чтобы Господь могли определить, почему у нас тот или другой не является другом, в чем причина, Господь. Может быть, действительно, мы никогда и не искали друзей, никогда и не думали, что их надо приобретать, а думали, что они сами собой появятся, Господь. Но Ты сам сказал, что это явление не бывает просто так. Оно созидается нашими руками, нашим сердцем. Конечно, Господь, вместе с Тобою, с Духом Святым, про исполнение Святым Духом. Господь потом благословит эту церковь. Мне так хочется, чтобы в ней начал действовать Дух Святой. И в то же самое время, чтобы не было никаких заблуждений, не было никаких отклонений от Твоей вечной истины, чтобы, Господь, враг не насмеялся. Поэтому, Отец, Ты сам, Господь, контролируй, хотя Ты это и делаешь без наших просьб. Ты совершаешь этот контроль. Но дай, Господь, чтобы Твоя благодать могла проявиться в полную меру и открыть еще многим людям Твое лицо, лицо Твоей великой милости, чтобы еще многие могли прийти к Тебе. Господь, я знаю, что основная нужда Твоего народа – это переживание, это плач и слезы за своих близких и родных, которые являются дорогими нам по плоти, но до сегодняшнего дня не имеющими спасения и не желающими склониться перед лицом Твоим, Господь. Поэтому Ты делаешь с нашими родными, близкими, детьми, женами, отцами, матерями все то, что Ты считаешь нужным. Но дай нам увидеть их стоящимися на колени, исповедующими Твое великое имя, Господь. А если наш делать свою работу, может быть, это будут проблемы, трудности, болезни, тогда дай нам быть покорными Тебе и послушными, потому что мы часто сначала просим одно, когда ты начинаешь делать, мы сразу бросаемся в другую сторону и практически молимся о том, чтобы Ты прекратил эту работу, Господь, поэтому, Боже, если мы доверились Тебе, то помоги так довериться и положиться на Тебя, чтобы, Господь, Ты мог нашу Твою работу довести до конца, а нас, чтобы это не смущало, потому Господь, благослови семьи наши, я тебя очень прошу, чтобы кто-то из наших близких родных не погиб, но чтобы, Господь, Твоя рука вырвала из этого плена алкоголя, из плена другой зависимости, которая сегодня так много насчитывается на нашей земле. Враг нашел так много способов держать в плену. Поэтому, Господь, благослови по Твоей великой любви и милости. Дай Твою благодать этой церкви. И дай дух молитвы, чтобы вопиять за своих близких и родных днем и ночью. Ибо ты, Господь, сам сказал, Бог не защитит ли избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, Господь. Наверное, Господь, что никто ни разу из нас день и ночь не вопиял. Потому дай нам такой дух молитвы. Воздвигни молитвенников, которые ни на что не обращали бы внимания, а стучали бы в Твое святое небо, чтобы Ты излил Твою благодать, чтобы Ты, Господь, эти иерихонские стены неверия поверх, но чтобы еще многие могли увидеть свет Твой, могли прийти к Тебе, познать Твою истину и стать спасенными людьми. Ты знаешь, даже и это селение, Господь, в котором находится церковь Твоя, которую Ты поставил быть светильником здесь. Господь, благослови это селение, зайти в каждый дом, потревожь сердца людей, возбуди к ним интерес к церкви Твоей, а церкви дай быть на должном уровне, сиять Твоим светом, особенно в тех честных местах, которые Ты будешь ставить, для того, чтобы люди увидели разницу между ими и нами, как Твоим народом. Но пусть любовь будет не наигранная, не поддельная, а естественная, искренние, постоянные, ибо только такие чувства влияют на сердца, ибо только они могут открывать Твое лицо тем, кто не знает Тебя. Итак, Господь, благослови эту церковь, благослови каждого члена церкви в отдельности, благослови их всех вместе, чтобы они были в единстве Духа и в союзе мира. И дай дух молитвы, чтобы не опускались руки, чтобы, Господь, эти молитвенные общения приносили радость и благословение. Благослови братьев, слушателей, Господь, дай милость Твою. Наслави брата Василия, ты знаешь, что ему надо дать, ты знаешь, что в нем надо поменять, но дай Твою благодать и милость, чтобы эта церковь росла, умножалась, имела благословение от руки Твоей, и чтобы Твоя святая любовь была поднята над ними, как знамя, привлекающее многих к спасению. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за Твою чудесную благодать, за силу Твоей любви, прими от нас хвалу и благодарение, как видишь ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.